Сугару Мияки. Начать сначала. Глава 1. История, которую я собираюсь рассказать, может противоречить вашим убеждениям. Представьте, что у 20-летнего появилась возможность перенестись на 10 лет назад и при этом не потерять все свои воспоминания. Многие из вас скажут, что если появится такая возможность, то можно все изменить, правильно используя свои знания. Все о чем-то сожалеют, думают, вот если бы я сделал это вместо этого. Если есть те, кто жалеет, что не посвящал больше времени учебе, то найдутся и те, кто жалеют, что провели много времени за книжками. Есть те, кто хотел бы больше доверять своему внутреннему голосу, а есть и те, кто хотел бы больше прислушиваться к советам окружающих. Одни жалеют, что познакомились, другие, что не познакомились раньше. Если одни жалеют, что не принимали более обдуманных решений, то другие, что недостаточно рисковали. Однажды, когда я был ребенком, я встретил бродягу под мостом, и мы с ним проговорили почти час. Это был веселый человек, который умел смеяться от всей души. Казалось, нет ничего, о чем он мог бы сожалеть. Но все-таки было кое-что, что не давало ему покоя. «За 50 лет своей жизни, — проговорил мужчина, — я сделал всего одну ошибку. И эта ошибка в том, что я родился в этом мире». Так что можно считать, что он все-таки о чем-то сожалел. Но тем не менее, что я хочу сказать, так это то, что жизнь всегда наполнена сожалениями. Уверен, вы можете сами это прочувствовать. Уверен, что если бы вы смогли начать свою жизнь сначала, то использовали бы все свои знания, воспоминания и жизненный опыт, вы бы использовали свой второй шанс с большей пользой. Ведь вы бы старались исправить все то, о чем сожалели, но если говорить обо мне, то я сделал абсолютно по-другому. Если поразмыслить об этом сейчас, я и правда поступил по-дурацки, очень глупо. Глава 2. Как только я осознал, что меня отбросило на 10 лет назад, первой моей мыслью было «Вот это совсем ни к чему». Давайте предположим, что есть такой парень, который вообще ни о чем не сожалеет. Тогда этот парень должен быть вполне счастлив, а иначе он просто идиот. Чтобы ни в чем не сомневаться, он должен был либо прожить свою жизнь просто идеально, либо ему не хватает мозгов, чтобы что-то припомнить. Конечно же, я говорю о себе сейчас. Но я отношусь к первому типу, я был счастливым парнем. Я был вполне доволен тем, что я называл своей жизнью. По правде говоря, у меня вообще не было никаких проблем. У меня была девушка, о которой можно было только мечтать, замечательные друзья, идеальная семья, и учился я в неплохом университете. На мой взгляд, никаких недостатков. Конечно, было кое-что. Я всегда находил чем бы развлечься, так что спал только 6 часов в день, поэтому периодически страдал от головной боли. Мысль о том, что каждый мой день наполнен приятными моментами, заставляла меня бодрствовать как можно дольше. Кажется, сон был как раз тем, что я упустил в своей жизни. Так что для меня, как для человека, который был вполне доволен тем, как протекала его жизнь, шанс прожить свою жизнь заново казался пустой тратой времени. Пустая трата возможностей. По-моему, эта возможность должна была достаться тому, кто больше, чем я, был разочарован в своей жизни. Полагаю, нашлось бы достаточно тех, кто был бы не против прожить заново свои годы с 10 до 20 лет. Складывается такое впечатление, что удача приходит к тем, кто в ней вовсе не нуждается. Бог просто большой старый приколист. Стоит лишь включить телевизор, чтобы понять. Люди лгут, когда говорят, Бог одной рукой дает, а другой отнимает. Возможно, я так и напрашиваюсь на Божью кару, но, как по мне, Бог понятия не имеет о том, что такое равенство. Во всяком случае, наблюдая своими собственными глазами за одной из жестоких Божьих шуток, я задумался обо всех этих вещах. Суть в том, что я был доволен своей первой жизнью, и мне совсем не хотелось начинать все заново. Поэтому я подумал, «Эй, а что если я сделаю все то же самое во второй раз?» Вот такая была идея. Мне кажется, в какой-то мере я сам был немного приколистом. Я хотел сделать так, чтобы божий розыгрыш провалился, исправить свои ошибки и не упустить шансы, которые были в первой жизни? Не, я бы предпочел переиграть все в точности так, как и в первый раз. Я собирался сделать 10-летний скачок назад бессмысленным. Зная обо всех предстоящих бедах и катастрофах, грядущих кризисах и переменах, я держал рот на замке. Ведь если я начну говорить о таких вещах, я не смогу вовремя остановиться. Если вспомнить, что было с теми сумасшедшими, которые заявляли, что они из будущего, Никто ни за что не станет доверять моим словам. Так что при таком раскладе я, скорее всего, проведу остаток своей жизни в больнице. Конечно, неправильно бросать на произвол судьбы тех, кому ты мог бы помочь. Но если честно, не было никого, о ком бы я переживал настолько, что смог бы пожертвовать ради него своим собственным счастьем. Да, некоторые люди готовы пойти на такое самопожертвование, но они делают это только потому, что удовлетворение, которое они получают от подобного деяния, намного больше понесенных ими потерь, вот и все. Все равно, что поставить свое собственное счастье в приоритет. Самое важное — это то, что приносит тебе больше всего счастья. И для меня счастьем была постоянная стабильность. Так что я собирался восстановить свою прежнюю жизнь, вот так я собирался использовать второй шанс. Могу поспорить, редко встретятся те, кто не рад всей этой идее с путешествиями во времени. Похоже, меня можно поздравить. Глава 3. Мой второй шанс на жизнь начался с Рождества, когда мне было 10. Об этом я понял по бумажному пакету с Супер Нинтендо около моей кровати. 10-летний я безумно хотел бы такую. Супер Нинтендо. Сейчас это название кажется чертовски глупым, но в то время это было лучшей игрушкой во всем мире. Когда я впервые увидел такую дома у друга, я был в шоке. Я думал что-то типа «Это вообще нормально, что в мире есть что-то настолько крутое?» Я был настолько увлечен происходящим на экране, что даже не притронулся к принесенным сладостям. В то время такие игры были довольно-таки дорогими, но мой день рождения выпадал накануне Рождества, 24 декабря. Рождество и мой день рождения отмечались вместе, поэтому я получал достаточно дорогие подарки. Я выложил содержимое бумажного пакета на кровать. Сама по себе это была унылая серая система, красные, синие, желтые и зеленые кнопки на джойстике. Черт, вот это было время. Я хотел играть, забыв обо всей этой фигне продвижения против течения по реке времени. Старые игры всегда обладают определенным очарованием. Они были ограничены в некоторых аспектах, как простые функции и небольшой объем памяти, но в целом именно это и делало такие игры популярными. Внутри бумажного пакета был картридж с игрушкой. О, конечно же, сам системный блок был бесполезным без нее. Но знаете, я не мог не рассмеяться, потому что там была игра о путешествиях во времени. Прогулках то в будущее, то в прошлое. Если описать ситуацию языком игр, то моя жизнь получила режим New Game Plus. Взять все воспоминания и способности из предыдущего прохождения в новый, чтобы пройти все заново. Это лучшее описание происходящему. Глава 4. Сейчас, на этом моменте, вы можете поинтересоваться, почему, когда мне было всего 20 лет, меня вдруг забросило назад во времени? А как же временные парадоксы? И вся эта научно-фантастическая чушь. Ну, если быть честным, подобные вещи меня не особо интересуют. Вам, конечно, никто не запрещает строить различные теории о случившемся, но я не собираюсь подтверждать или опровергать их. По идее, то, что случилось со мной, было, ну, чем-то выходящим за рамки нормального. Все это было похоже на пример, где 2 плюс 2 равно 5. Проблема состояла не в обстоятельствах, а в том, что сам принцип причинности был окончательно сломан. Вот одна из версий, почему я попал сюда. Я сошел с ума. Просто-напросто у 10-летнего ребенка внезапно разыгралось воображение касательно того, будто у него появились воспоминания человека, прожившего 20 лет в его шкуре. То есть воспоминания того, кто знает не только мои текущие воспоминания, а и знает все события, которым еще предстоит произойти в моей жизни. Но на самом деле я был абсолютно нормальным. То есть какой смысл размышлять, не сошел ли ты с ума? По-настоящему сумасшедшие люди никогда не замечают своего безумия. Наверное, единственное, что и впрямь сейчас было важно, так это вопрос, а что, собственно, делать дальше? Эта проблема требовала довольно серьезных размышлений. А смогу ли я жить счастливо после всего этого? Вот о чем мне действительно стоило задуматься. Глава 5. Я вытер запотевшее окно рукавом пижамы. За окном было еще темно, но уже можно было различить пейзаж заснеженного города. Небо было тускло-синего цвета, из-за этого казалось, будто погода на улице довольно холодная, но самому мне холодно не было. Одно из преимуществ бытия ребенком — это то, что обмен веществ у детей более интенсивный, и их тело выделяет больше тепла. Соответственно, им не так холодно на морозе, как взрослым. Было еще слишком рано, поэтому на улице было ни души. Не было слышно и ни единого звука. Единственным движением за окном был монотонно падающий снег. На этом фоне мое собственное дыхание и шорох моей одежды казались чересчур громкими. Шуршание бумажного пакета разбудило мою младшую сестру, которая спала на нижней койке. Я услышал, как она вылезла из-под одеяла. Я перегнулся через край кровати и посмотрел на свою 7-летнюю сестру. Она лениво перевернулась на край кровати, где лежал плюшевый медвежонок, и через мгновение воскликнула: «Эй!» Длинные волосы, похожие на блестящий шелк, пухлые губы, большие глаза, светлого оттенка. «Да, моя сестра была именно такой», — подумал я, поддавшись чувству ностальгии. Всегда шла на несколько шагов позади меня со словами «брат, брат». Наверное, в какой-то мере именно в это время она была самой милой. Конечно, она оставалась замечательной сестренкой и через 10 лет. Однако, чем старше она становилась, тем меньше нуждалась в моей поддержке. Конечно, старший брат мог только порадоваться из-за этого, но одновременно возникала мысль о том, что твоя сестра уже слишком самостоятельная. Я спустился со своего яруса и подсел на кровать к сестре. «Привет», — сказал я, пока сестра играла со своим медвежонком. «Твой брат вернулся назад из будущего, которое будет через 10 лет». До конца не проснувшись, она рассмеялась. «С возвращением!» Мне очень понравилась такая реакция, и, потрепав ее волосы, я ответил: «Приятно вернуться назад. Моя сестра такая милая». Она посмотрела вниз, улыбаясь очаровательно, и сделала то же самое своему медвежонку. Я не делал часто подобных вещей, когда мне было 10, так что это может быть чем-то новеньким, поэтому я думал над тем, как мне поступить. Я хотел излить кому-нибудь душу, рассказать о великолепном плане, который я придумал. У меня было дикое желание рассказать кому-нибудь свою странную идею, мое намерение переиграть свою первую жизнь. И моя сестра казалась подходящим вариантом. Она была еще маленькая и не поняла бы ничего из того, что бы я ей не сказал, и она быстро забудет обо всем. Я рассказал обо всем сестре, которая сидела передо мной с медвежонком на коленках. Я знаю все ошибки, которые я совершу, и я знаю, что должен сделать. По правде говоря, с этого дня я мог бы быть гением или чертовски богатым. Черт, я мог бы быть богатым или кем-то вроде мессии. Но ты знаешь, я не хочу ничего менять. Мне будет вполне достаточно и того, что я смогу прожить такую же жизнь, как и до этого». Она уставилась на меня растерянно, держа своего медвежонка. «Я не понимаю», — честно призналась она. «Наверное, и не сможешь», — ответил я. Глава 6. Это история о том, как в свой 20-й день рождения меня отправили на 10 лет назад, и я заново прожил свою жизнь до своего 20-летия. Глава 7. Первое, от чего я хотел бы избавиться, в первый раз я никогда не жертвовал своим отдыхом. Честно говоря, это было трудно. Быть на уроках с 10-летками, когда у тебя интеллект 20-летнего, и участвовать в разговорах детей моего возраста оказалось намного тяжелее, чем можно было бы представить. Так ужасно. Мне казалось, одним прекрасным днем я просто сойду с ума. Не уверен, что это лучший способ описать ситуацию, но я думаю, именно так и чувствует себя нормальный человек, запертый в психушке. В любом случае, я серьезно относился ко всему, что делал. Нигде не халтурил. Я, как и все, время от времени хотел быть в центре внимания, поэтому у меня возникало сильное желание ответить на вопросы, ответ на которые никто в классе не знал, или поспорить с учителем о той до абсурдности нелепой ерунде, которую он говорил. Не буду этого отрицать. Весь этот самоконтроль не может быть полезен для здоровья. Это огромный стресс не идти на поводу у своих желаний. Но, конечно же, не все было так плохо. Нет ничего лучше на свете, чем эта роскошная возможность снова видеть мир глазами ребенка. Скажем так, мир все еще казался мне дружелюбным. Деревья, птицы, ветер. Я радовался всему, и это не так уж и плохо. Конечно, я видел все это и раньше, но все же сейчас это было как-то по-новому. И это было великолепное чувство. Я задумывался над тем, что же это все могло значить. Может быть, мои воспоминания были повреждены во время путешествия в прошлое. А может, они были сжаты в нечто менее детализированное, более абстрактное. Например, возьмем это воспоминание. Звездное небо в тот летний день, когда мне было 12, и мы разбили лагерь около озера. Когда я пытаюсь вспомнить об этом, то на ум приходит: звезд было невероятно много и было очень красиво, а еще было много падающих звезд. Это все, что я могу вспомнить. Кроме этого, ничего существенного не приходит на ум. Я не могу вспомнить ни одного названия. Ни озера, ни самого лагеря. Я только помню озеро и лагерь. Мне не удавалось выцепить из памяти ни одной детали, несмотря на то, как сильно я старался. Конечно, так и устроена память в принципе, но в случае с моим вторым жизненным циклом, эта особенность памяти стирать подробности воспоминаний кажется уж слишком сильной. Так что именно поэтому я предпочел не расшевриваться своим жизненным опытом. Наверное, мне стоит сказать, что с определенными знаниями о том, что должно произойти, я должен был быть готов к этим событиям, так что я смог бы наслаждаться каждым моментом жизни. Это можно сравнить с чтением книги после прочтения ее аннотации. Но учитывая то, какими смутными были мои воспоминания десятилетней давности, могу уверенно сказать, что были моменты, которые я попросту начисто забыл. И все же я был намерен сделать все, чтобы воссоздать свою прежнюю жизнь. Используя ограниченные возможности моей памяти, я выбирал то, что казалось более естественным. Это было не так уж и просто, но я постарался отбросить все сомнения относительно использования преимуществ, которые помогли бы мне улучшить жизнь в будущем. Я любил свою прежнюю жизнь, и я был уверен в своей идее сохранить все как раньше, так что я хотел, чтобы все было как прежде. Но, как говорится, любая мелочь, даже взмах крыльев бабочки, может быть причиной разрушительных изменений. После 5 прожитых лет во втором цикле, моя жизнь стала значительно отклоняться с намеченного пути.